Франц снова прервал чтение. Он вытер холодный пот, выступивший у него на лбу. Страшно было видеть, как бледный и дрожащий сын читает вслух неизвестные до ныне подробности смерти своего отца. Валентина сложила руки, словно молясь. Но Артье смотрел на Вильфора с непередаваемым выражением гордости и презрения. Франц продолжал. Это было, как уже сказано, 5 февраля. В последние дни стоял мороз градусов 5-6, лестница вся обледенела. Генерал был высок и тучен, и президент, спускаясь к реке, предоставил ему ту сторону лестницы, где были перила. Оба секунданта следовали за ним. Было совсем темно. Пространство между лестницей и рекой было мокрое от снега и инея, и перед ними текла река, черная, глубокая, кое-где покрытая плывущими льдинами. Один из секундантов сходил за фонарем на угольную барку, и при свете этого фонаря осмотрели оружие. Шпага президента, обыкновенный клинок, какие носят в тросточке, была на 5 дюймов короче шпаги его противника и без чашки. Генерал Депине предложил раздать шпаги по жребию, но президент ответил, что это он вызвал его, и, делая вызов, имел в виду, что каждый будет действовать своим оружием. Секунданты не хотели с этим соглашаться, президент заставил их замолчать. Фонарь поставили на землю. Противники стали по обе его стороны, поединок начался. В свете фонаря шпаги казались 2 молниями. Люди же были едва видны, настолько было темно. Генерал считался одним из лучших фехтовальщиков во всей армии, но он сразу же встретил такой натиск, что отступил. Отступая, он упал. Секунданты думали, что он убит. Но его противник, зная, что не ранил его, подал ему руку, чтобы помочь подняться. Это обстоятельство, вместо того, чтобы успокоить генерала, еще больше раздражило его, и он, в свою очередь, бросился на противника. Но его противник не отступал ни на шаг и парировал его выпады. 3-ж генерал отступал и 3-ж снова пытался атаковать. На 3-й раз он снова упал. Все думали, что он опять поскользнулся, однако, видя, что он не встает, секунданты подошли к нему и пытались поставить его на ноги. Но тот, кто подхватил его, почувствовал под рукой что-то теплое и мокрое. Это была кровь. Генерал, впавший в полуобморочное состояние, пришел в себя. «А, — сказал он, — против меня выпустили наемного убийцу, какого-нибудь полкового учителя фехтования?» Президент, ничего ему не ответив, подошел к тому из секундантов, который держал фонарь, и, засучив рукав, показал на своей руке 2 сквозных раны, затем, распахнув фрак и расстегнув жилет, обнажил бок, в котором также зияла рана. А между тем он не испустил даже вздоха. У генерала Депине началась агония, и через 5 минут он умер.